Низко поклонился второй собеседник, 35-летний полноватый брюнет в сером костюме, какие обычно носили служащие торговых домов высокого ранга. Что? Этот некромант. Он хоть и мальчишка, но может быть опасен. Как мне кажется, было бы полезно за ним проследить. Ты сошел с ума? Посылать людей следить за некромантом? Нет, поступим лучше. Вот возьми. Названный господином протянул своему собеседнику тонкую зеленую пластинку водной ряски размером с ноготь младенца. Это было изготовлено пленником, когда он еще имел возможность что-либо делать. Передай девчонке. Пусть постарается приклеить это к некроманту. Так мы будем в курсе всех его разговоров. К некроманту может не получиться. Он практически никого, кроме своих спутников, к себе не подпускает, и по доходящим до нас слухам из городов, которые они проезжали, в отличие от своего приятеля, весьма нелюдим. Так пусть прилепит на кого сможет. Хотя некромант, конечно, был бы лучше всего. Причем пусть постарается и приклеит так, чтобы не потерялась. Она у нас последняя, а пленник, сам понимаешь, вряд ли еще когда-нибудь что-нибудь изготовит. Ладно, что там у нас? Операция «Танцы» полностью готова. Послезавтра они получат приглашение от Лоресы Брацини, затем день рождения у сына магната Лемьерры. Понятно. Надеюсь, все рассчитано точно? Накладок не будет? Обижаете, господин? Из-за этих развлечений у них и подышать-то времени не будет. А если они наплюют на этикет и будут отказывать всем подряд? Все просто. Все приглашающие – ваши вассалы или должники. Приглашения составлены таким образом, что отказ будет являться смертельным оскорблением, не оставляющим оскорбленному выбора, кроме как вызвать приглашенного. А ты, однако, хитр. Если дуэлей будет слишком много, то можно будет потребовать от мэра предъявить Академии жалобу. Ладно, одобряю. Что еще? Наши союзники изъявили желание приобрести нашу часть вооружения пленника, особенно стрелы. Отказать самим надо. Но, господин, они предлагают... Невысокий человек подобострастно склонился и зашептал на ухо. За каждую. Это серьезно? Да, господин. Возможности наших трофеев произвели на союзников величайшее впечатление. Это меняет дело. Продавай. Все. Нет. Две оставь. Нет, оставь одну. В душе того, кого его собеседник называл господином, жадность вступила в отчаянную схватку с осторожностью. В конце концов, он все же принял решение, которые с некоторой натяжкой можно было назвать компромиссным. Да, одну все же оставь, на всякий случай. Как прикажете, господин? Низко поклонился второй собеседник. Несмотря на заранее отрицательный настрой Олега, бал оказался не так уж безинтересен. Ему удалось познакомиться с городским магом, высоким, худым и желчным мужчиной лет 35 на вид по имени Велинс Керино. Они договорились, что завтра Олег зайдет к нему в башню для получения сведений по кораблю-призраку. Кроме того, Олег немного пообщался с радушным хозяином дома Райнером Васко, крепким 40-летним брюнетом среднего роста с резкими и властными чертами лица. Поблагодарив за гостеприимство, Олег начал было расспрашивать про случившееся нападение и интересоваться их обстоятельствами, однако хозяин быстро удалился, сославшись на неотложные дела. В перерыве между танцами Олег выловил Франка, однако на предложение свернуть программу и отправиться спать, чтобы завтра с утра пораньше приступить к расследованию, Иринеец ответил категорическим отказом. «Ты что, с дуба рухнул? Такой праздник! Это же в нашу честь, некромант ты бесчувственный! Неужели не нравится? Я тут с такими девушками общался. От избытка эмоций он причмокнул языком.